Глава 7. Аромат лисьей крови. Чутье подсказывало девушке, что призрак трёххвостой лисы переменился, и поладить с умершей будет непросто. Следовало соблюсти все меры предосторожности, поэтому ровно в полдень Янь Хуэй начертила на земле в безлюдной ивовой роще магическую печать, уселась в центре и потерла ладони. Примечание. Согласно китайским поверьям, ива считается одним из четырех деревьев, связанных с нечистой силой, наряду с тутовником, сафорой японской и тополем, которые никогда не сажают рядом с жилищем. Конец примечания. Охраняй границы. Если увидишь, что демоница хочет напасть, немедленно отбрось подальше камень, рядом с которым стоишь. Немедли. Если призрак овладеет моим телом, нам обоим не поздоровится. Я, в отличие от некоторых, соображаю и двигаюсь быстрее. Бесконечное наставление девушки, похоже, вывели Тяньяо из себя. Приступай. Яньхуэй скривилась, но спорить не стала. Закрыла глаза и произнесла заклинание. Спустя некоторое время вокруг ее тела взметнулась завеса черной дымки, как будто из-под земли вырвалась гарь преисподней. Тяньяо этого не видел, но почувствовал, как вокруг резко похолодало. Девушка так испугалась черной завесы, что хотела прервать ритуал. Аура покойницы источала такую враждебность, словно умершая уже обернулась злым призраком. Но едва сердце Янь Хуэй дрогнуло, и она решила отступить, перед ней появилась трёххвостая демоница-лиса. Полупрозрачная, окутанная бордовым свечением, она парила в воздухе. Янь Хуэй поглядела на растрепанные волосы, бледное измождённое лицо и горящие лютой злобой алые глаза, и невольно сглотнула. Как известно, колесо сансары вращается своим чередом. Обычно на тысячу душ лишь одна обладает упорством и силой, чтобы не покидать этот мир после смерти, и лишь одна из 10 000 душ способна превратиться в злого призрака. За свою недолгую жизнь Янь Хуэй повстречала немало призраков разного возраста. Кто-то из них тосковал и рыдал, кто-то подшучивал над живыми, но девушке никогда прежде не попадался призрак, который внушал безоговорочный ужас, не издавая ни звука. Янь Хуэй бросила взгляд на Тяньяо и жестом велела ему быть наготове. Юноша не нуждался в напоминании. Как только в воздухе зависла тень, его нога тут же опустилась на край камня. Дракон действительно никогда прежде не видел призраков, не говоря уже о злых, но сразу понял, что дела плохи. Ци усопшей демоницы ничего хорошего не сулила. Трёххвостая лиса не удостоила юношу вниманием. Она смотрела прямо на Янь Хуэй, не произнося ни слова и не двигаясь. Девушка дважды кашлянула и осторожно спросила: «Почему бы тебе не присесть для начала?» Демоница не пошевелилась. «Дурной знак», — подумала Янь Хуэй, почесав кончик носа. «Что же, перейдем к делу? Я тебя вызвала, чтобы потолковать о твоей дочери». Не успела девушка договорить, как ощутила порыв загробного ветра, и свирепое лицо демоницы замаячило у нее перед носом. Из сине-черные губы с угрозой исторгли два слова: «Спаси ее». Примечание. Загробный ветер. Дуновение загробного мира, которое несет с собой вредоносную ци. Возникает при появлении нечистой силы. Конец примечания. «Ох ты ж, святые небеса!» Янь Хуэй так испугалась, что схватилась за сердце и резко отпрянула. Тяньяо собрался пнуть камень, но девушка поспешно вытянула руку и остановила его. «Подожди». Раз демоница не пыталась завладеть ее телом, значит, тоже хотела кое-что обсудить. Янь Хуэй решила найти с призраком общий язык. Она поёрзала по земле, пытаясь держаться от усопшей подальше, взяла себя в руки и обратилась к лисе. «Сестрица, ты просила спасти твою дочь. Разве я не уважила просьбу? Лин Фэй обвинила меня в преступлении. Ты сама это видела. Я сделала все возможное, но сама знаешь, из этого ничего не вышло». Тяньяо наблюдал, как Янь Хуэй вразумляет лису с видом завзятой сплетницы из деревушки у горы Медного Гонга. Похоже, у девушки имелся подход к призракам. «Мои возможности ограничены. Ты поручила мне слишком трудное дело. К тому же меня изгнали с горы утренней звезды. Я не могу вернуться назад и спасти твою дочь». «Моей дочери нет на горе утренней звезды». Голос лисы звучал хрипло, однако она оказалась спокойнее, а черная дымка вокруг ее тела слегка улеглась. «Где же она?» — удивилась Яньхуэй. «В городе Юнчжоу». «Юнчжоу находится совсем неподалеку». Яньхуэй и Тяньяо переглянулись. Девушка потерла подбородок и уточнила. «Ты последовала за дочерью в Юнчжоу?» Демоница кивнула. «Вот оно что», — догадалась Яньхуэй. «Потому ты не мешала мне спать, пока я жила на горе Медного Гонга». Лиса потеряла девушку из вида, а теперь она сама пожаловала в окрестности Юнчжоу вместе с Тяньяо, и призрак снова привязался к ней. Похоже, это судьба. Яньхуэй вздохнула, мысленно сетуя на неудачный год. Сяолу совсем слаба. Лицо демоницы наполнилось скорбью. Внушавшие страх глаза увлажнились, и по бледной щеке медленно стекла кровавая слеза. «Я не могу ее защитить. Помоги спасти ее. Она еще так молода». Помолчав, Яньхуэй спросила: «Как твоя дочь попала в Юнчжоу? Небожители с горы утренней звезды освободили Сяолу, но ее схватили ученики из другой школы». «Небожители с горы утренней звезды». Демоница будто вспомнила о чем-то ужасном, закрыла лицо руками и затряслась от гнева и ненависти. «Они продали Сяолу купцам из Юнчжоу». Яньхуэй на мгновение опешила. Она знала, что небожители ведут кое-какую торговлю, чтобы покрыть расходы, и что эти сделки не всегда благовидны, но младшая ученица никогда не совала свой любопытный нос в дела младших наставников. Она даже представить себе не могла, что на горе утренней звезды торгуют демонами. «Зачем простым людям покупать нечисть?» — вмешался Тяньяо, насупивший брови. Девушка тоже недоумевала по этому поводу. Обычные люди избегали демонов, потому что не могли с ними справиться. Зачем им ввязываться в такие рискованные авантюры? Демоница молча дрожала. Затем ее почерневшие руки соскользнули с лица. Она широко распахнула налитые кровью глаза, в которых плескался невыразимый ужас. «Они варят из лисьей крови дурманное зелье. Если нанести его на кожу, люди вокруг теряют голову». Яньхуэ и Тяньяо пораженно притихли, однако девушка застыла в растерянности, а парень погрузился в раздумья. «Подожди», — Яньхуэ потерла виски и недоверчиво переспросила. «Я не поняла, что они варят из лисьей крови?» «Дурманное зелье», — повторила демоница. «Женщины натираются им и сводят мужчин с ума. Мужчины тоже так поступают». Несчастная мать впилась ногтями в свое лицо. «Крови девяти лис хватает на маленький флакон. Купцы продают его по заоблачной цене, но знать сбивается с ног, лишь бы заполучить чудесное благовоние». Яньхуэй захлопала ресницами и задумалась. «Ты ничего не напутала? Что за странный метод? Кровь человека и демона одинакова. Если варить ее на огне, получится пена, так готовят кровяной тофу. Он мягкий и приятный на вкус». Примечание. Кровяной тофу. Сваренная на медленном огне свернувшаяся кровь животных, чаще свиная или утиная. Конец примечания. «Нет, не напутала», — покачала головой демоница. «Я сама умерла в Юнчжоу, когда из меня выкачали всю кровь». Девушка потрясенно молчала. «Когда небожители ловят лису-оборотня, то извлекают из ее тела внутреннюю пилюлю, чтобы ослабить и обезвредить. Торговцы скупают лисы, выкачивают из них энергию ци с помощью уникальной реликвии. На это требуется 49 дней. Потом лис убивают». Смешивают их кровь с энергией ци и варят дурманное зелье. При этих словах демоница снова разволновалась. Вокруг ее тела заколыхалась черная дымка, волосы разметались, глаза вспыхнули алым, и она злобно произнесла: Каждый флакон чудесного зелья — это жизни лисиц. Люди натираются нашей кровью, чтобы вскружить голову себе подобным. Они жаждут наслаждения и кичатся тем, что лишили нас жизни. Ищущие бессмертие небожители считают, что демоны — зло. Но зло — это люди, а небожители — пособники зла. На руках демоницы в мгновение ока выросли длинные когти. «Вы, все вы должны отправиться в ад вместе со мной!» Истошно завопила она, утратив контроль над собой. У Яньхуэ ёкнуло сердце. «Пинай!» — крикнула она, и Тяньяо, не колеблясь, отшвырнул камень в сторону. Призрак трёххвостой лисы тут же исчез, а Яньхуэ выскочила из магического круга, как ошпаренная. В тот миг на участке земли внутри контура прогремел взрыв. В небо взлетело облако пыли, которое долго кружило в воздухе, медленно оседая. Тяньяо поглядел на ошарашенную девушку и уточнил. «Она ушла?» «Должно быть, вернулась в Юнчжоу», — рассеянно ответила Яньхуэ, стирая с земли магические символы. «Пойдем назад. В Ивовой роще слишком мощная темная ци». С этими словами она отправилась к постоялому двору, шагая словно в забытье. Тяньяо молча последовал за девушкой. Яньхуэ не могла поверить в то, что услышала, или не хотела поверить. Школа действительно могла провернуть подобную сделку, а глава школы закрыть на это глаза. Выходит, Лин Сяо одобрил такое. Девушка вспомнила, что когда давным-давно впервые повстречала Лин Сяо, то по дороге на гору утренней звезды будущий наставник обезглавил демона, напавшего на деревню. Белые одежды бессмертного развивались, как у изгнанного в бренный мир божества, и Яньхуэй невольно захотелось отвесить благодетелю земной поклон. Она восхищалась Лин Сяо и боготворила его. Она мечтала стать такой же сильной и уничтожить всех демонов в мире, но Лин Сяо сказал: «Нельзя поддаваться искушению и убивать ради убийства. Демоны — зло». Но даже когда убиваешь демона, следует испытывать сострадание. Яньхуэй запомнила эту истину. Однако, по словам призрака, Лин Сяо допустил, чтобы у него на глазах совершилась бесчеловечная, чудовищная по своей жестокости сделка. Неужели она столько лет ошибалась в наставнике, или же он незримо менялся с годами? Полуденное солнце нещадно палило голову, но, бредя по оживленным улицам маленького городка, Яньхуэй ощущала озноб во всем теле. Парень с девушкой вернулись на постоялый двор, не говоря ни слова. Яньхуэй в безмолвии просидела битый час за столом, а затем стукнула кулаком по столешнице. «Я спасу Бай Сяолу и выясню, кто из небожителей торгует лисами. Я хочу знать». Она хотела узнать, давал ли Лин Сяо согласие. «Очень хорошо», — отозвался Тяньяо. «Меня это тоже интересует». Яньхуэй повернулась и обнаружила, что юноша уже собрал в узелок свои скудные пожитки, словно собрался немедленно выступить в путь. «Хочешь исполнить свой долг и спасти соплеменников?» — поинтересовалась девушка и кивнула. «Значит, в тебе тоже взыграла кровь?» «Нет. Просто хочу вернуть свою собственность», — буркнул Тяньяо. «Какую еще собственность?» — оторопела Яньхуэй. Демоница упомянула уникальную реликвию, с помощью которой купцы вытягивают энергию лис. Глаза Тяньяо переливались холодным блеском. «Выкачать энергию ци из оборотня за 49 дней могут только рога дракона. Другого магического предмета с такими свойствами я не знаю». Слова парня застигли Яньхуэй врасплох. Потом она вспомнила, что если верить легенде, рог дракона — это непревзойденное магическое оружие, способное впитывать энергию небес и земли. Если в руки торговцев попали драконьи рога Тяньяо, распутать клубок загадок и тайн будет сложнее. Чтобы не попасть в лапы демонов по пути в Юнчжоу, Яньхуэй и Тяньяо передвигались днем, присоединившись к многолюдному торговому каравану, который сопровождала охрана. Днем демоны обычно не нападали. Парень с девушкой торопились добраться до города до того, как на ночь закроют ворота. Им это удалось. Юнчжоу был крупным торговым городом срединной равнины. Среди пёстрого населения встречались как добропорядочные, так и сомнительные личности. Сюда стекались товары, которые везли на запад и юг. Когда караван вошел в город, уже смеркалось. Яньхуэй попрощалась с хозяином каравана и повела своего спутника в западную часть города. Увидев, как уверенно девушка шагает по улицам, Тяньяо спросил: «Ты ведь жила на горе утренней звезды. Откуда так хорошо знаешь Юнчжоу?» «Я помогала наставнику разбираться с местными демонами и нашла здесь подругу. Каждый раз при случае мчалась сюда. Когда меня выгнали из школы, я провела здесь несколько дней. Юнчжоу — большой город. Других районов я не знаю, но путь к дому подруги найду с закрытыми глазами». Тут вдруг Яньхуэй заметила впереди несколько человек в чиновничьих одеждах, которые шли им навстречу. Она резко остановилась. «Чуть не забыла», — пробормотала девушка себе под нос, схватила Тяньяо за рукав и потащила на узкую улочку. Покружив по закоулкам, они выскочили на другую улицу. Судя по всему, Яньхуэй не собиралась вдаваться в подробности и объяснять мотивы странного поступка. «Ты насолила местным чиновникам?» — осведомился Тяньяо. Яньхуэй только рукой махнула. «Откуда у меня время на ссоры с чиновниками? Приключилась тут одна заварушка. Нет нужды о ней вспоминать. Лучше давай поторопимся». Больше Тяньяо не задавал вопросов. Несколько раз свернув, парочка остановилась перед трехэтажным зданием с ярким орнаментом на стенах. «Здесь живет моя подруга». Тяньяо поднял голову и увидел на стене заведения огромную вывеску, на которой ослепительно сверкало название «Терем забытых слов». На балконе второго этажа сидели две девицы в роскошных, но слишком откровенных нарядах. Вот, оказывается, где Яньхуэй заводит подруг. Юноша молча нахмурился, не двигаясь с места. Его спутница, не обращая внимания на заминку, шагнула вперед и приветливо помахала девицам рукой. «Эй, сестрица Лю! Сестрица Син!» Видать, в этот час посетителей было мало, поэтому девицы праздно болтали и сплетничали. Услышав, что их окликают, обе посмотрели вниз, а одна тут же вскочила и широко улыбнулась, прищурившись. «Смотрите, кто к нам торопится. Да это же наш блистательный господин Янь». Услышав странное обращение, Тяньяо с удивлением уставился на Яньхуэй. Та заметила, но до объяснений не снизошла и одарила девиц дружелюбной улыбкой. «Давненько не виделись. Сестрицы скучали по мне». Вторая девица облокотилась грудью на перила балкона и, томно поглядывая на Яньхуэй, усмехнулась. «Ух ты! Господин пожаловал не один. Кто этот милый юноша? Неужели господин Янь его совратил?» Тяньяо напрягся, а Яньхуэй покосилась на спутника и подыграла девица. «Этот парень отдал мне свое сердце, а потом намертво вцепился в меня и не отпускает. Никак не могу избавиться от него. Вот такая печальная вышла история. Увы, во всем виновато мое неотразимое обаяние». «Что за бесстыжий бред?» — сурово нахмурился Тяньяо. Яньхуэй усмехнулась и прищурилась. «Позавчера хватал меня за руку и говорил, что никуда не отпустишь, а сегодня, утверждая, что это бесстыжий бред, твое сердце переменчиво, как погода в четвертом месяце». Девицы на балконе прикрыли рты и захихикали, но Яньхуэй отбросила шутливый тон и спросила. «Сестрицы, я ищу Сяньгэ. Она у себя? Она во внутреннем дворе, заходи». Яньхуэй шагнула через порог и отправилась во внутренний двор. «Оказывается, ты погрязла в любовных интригах», — пробубнил Тяньяо ей в спину. «Спорить не буду», — бросила Яньхуэй через плечо. «Но если ты прав, что с того? Хочешь помочь мне раздать долги сердечные?» Тяньяо поперхнулся и умолк. Пока Яньхуэй пробиралась во внутренний двор, все девицы, которых она встречала, приветствовали ее улыбкой. Ей не раз приходило на ум, что не веди она себя как чудачка из-за странного дара видеть умерших, то наверняка смогла бы поладить с учениками горы утренней звезды. Прежде Яньхуэй корила свои глаза, которым мерещилась нечисть. Узнав, что всему виной чешуйка защиты сердца, она снова задумалась о том, как могла бы сложиться ее жизнь, и поняла, что жизнь не сложилась бы вовсе, раз она выжила лишь благодаря чешуйке. Неудачные отношения с учениками девушку больше не волновали. Все-таки жизнь стоит ценить превыше всего. С этими мыслями Яньхуэй поднялась на второй этаж флигеля во внутреннем дворе и постучала в дверь. «Войдите», — ответили изнутри. Яньхуэй пропустила вперед Тяньяо и радостно воскликнула. «Здравствуй, красавица Сяньгэ!» Девушка растягивала слова, словно беспечный завсегдатай веселого дома. Хозяйка комнаты в красных одеждах с безупречной осанкой сидела за ширмой. Услышав приветствие, она, не поднимая головы, пригубила чая и заметила. «Какой радостный голос!» Получила награду за поимку демона. Голос женщины в красном звучал мелодично, как чистый родник. Обойдя ширму, Тяньяо замер в изумлении при виде лица, от красоты которого перехватывало дыхание. Прекрасная Сяньгэ сражала с первого взгляда. Неуловимые движения глаз и бровей, трепет ресниц, изящные пальцы создавали чарующий и пленительный образ. Яньхуэй подскочила к Сяньгэ, плюхнулась рядом и бесцеремонно отхлебнула из ее чашки. «Не спрашивай, этот путь оказался слишком тернист». «Что тебе нужно на этот раз, деньги или жилье?» — недовольно спросила Сяньгэ, но в глазах красавицы плясала смешинка. «С чего ты взяла?» — поспешно запротестовала Яньхуэй. «Как будто я каждый раз прихожу, чтобы поесть и попить задарма. А разве нет?» «Да, ты права». Яньхуэй подалась вперед и без тени смущения скорчила жалобную гримасу. «Ты меня больше не угостишь?» Сяньга не удержалась и прыснула. «Где же ты выучилась искусству так льстить?» поинтересовалась она, ткнув указательным пальцем в лоб Яньхуэй. «Отодвинься, ты мешаешь разливать чай». «Я налью, налью», — любезно засуетилась девушка. Она поставила на стол еще пару чашек и наполнила их чаем. Взгляд Сяньгэ покружил над чашками, упал на переминавшегося с ноги на ногу Тяньяо и снова метнулся к чаю. Женщина в красном взяла в руки чашку, сделала глоток и заметила. «Ты впервые кого-то с собой привела и стараешься угодить. Кто это? У тебя ко мне какая-то просьба?» «Вообще-то, даже две», — усмехнулась Яньхуэй, показав два пальца. Сяньгэ сдвинула брови и поставила чашку на стол. С расспросами хозяйка не торопилась. Она пригласила Тяньяо присесть и только тогда уточнила. «Что же это за просьбы?» С лица Яньхуэй исчезло игривое выражение. «Во-первых, этот парень, он... Я не могу сказать, кто он такой, но ты ведь способна распознать необычную ци». Его тело источает лакомый аромат, будто он носит при себе тайное сокровище. Путь в Юнчжоу был непростым, так? Ты хочешь, чтобы я помогла заглушить его запах?» — догадалась Сяньгэ. Тяньяо прищурился. Женщина в красном сочетала в себе роковую красоту и опасный по остроте ум. Обычный человек не смог бы учуять запах дракона. Блуждая по коридорам и галереям терема забытых слов, Тяньяо заметил, что заведение полно скрытых магических символов и печатей. Очевидно, он угодил в очень странное место. «Да-да-да, верно. Помоги, пожалуйста». Закивала Яньхуэй и похвалила хозяйку. «Красавица Сяньгэ, истинная подруга!» Услышав нарочито льстивые речи, Сяньгэ рассмеялась. «Вот подлиза!» — пожурила она подругу. «Знаешь, как с этим помочь?» Сяньгэ подумала и сказала. «Есть одна редкая вещица, ее называют мешочек без запаха». «Мешочек без запаха?» — удивилась Яньхуэй. «Да». Он ничем не пахнет, но заглушает любые запахи, точнее, впитывает их. У парня с девушкой одновременно загорелись глаза. Прежде чем Янь Хуэй успела снова открыть рот, Тяньяо спросил: «И где найти такой мешочек?» «По счастливой случайности я на днях раздобыла один. Если нужно, отдам его тебе». «Премного вам благодарен и прошу прощения за хлопоты», — искренне произнес Тяньяо. «Не благодари меня. Лучше скажи спасибо Янь Хуэй. Я редко вижу, чтобы она с таким рвением помогала кому-либо». Юноша поглядел на Янь Хуэй и увидел, что та прямо-таки лопается от самодовольства. Простые слова благодарности застряли у парня в горле, поэтому он молча посмотрел на свою спасительницу и отвернулся. Та потеряла дар речи от такой грубости. Сяньгэ, наблюдая немую сцену, мягко улыбнулась и напомнила: «А вторая просьба?» Янь Хуэй помрачнела, подумала и заговорила: «Ты слышала про небожителей, которые торгуют в Юнчжоу демонами?» Сяньгэ пригубила чай, молча слушая подругу. «Я ненароком узнала, что кто-то в Юнчжоу скупает лис-оборотней у небожителей, варит из их крови дурманное зелье, продает знати и выручает огромную прибыль. Ты знаешь, кто этим занимается?» Сяньгэ постучала пальцем по чашке, извлекая мелодичный звон. «Ты хочешь, чтобы я выяснила, кто стоит за торговлей лисами?» — уточнила женщина в красном после долгой паузы. Янь Хуэй кивнула. Хозяйка опять замолчала. «Эта просьба меня смущает», — сказала она наконец, встала, медленно подошла к окну, шурша по полу красной шелковой юбкой, и взглянула на город, раскинувшийся за окном. «Судя по твоим словам, тут замешаны школы небожителей, а еще именитые чиновники и знать. На Срединной равнине всем заправляют эти две силы. Раз они сочли подобную торговлю допустимой и молчаливо одобрили ее, то...» Сяньгэ обернулась к подруге, и ее лицо посуровило. «Эта торговля — жестокое злодеяние, но она не запрещена. Даже если я захочу тебе помочь, боюсь, что не смогу этого сделать». Взгляд Тяньяо слегка помрачнел. Сяньгэ говорила без обиняков. Ее доводы были жестоки, но, к сожалению, обоснованы. Что в этом мире считать добродетелью, а что справедливостью, решают власть имущие. Янь Хуэй долго молчала, а затем покачала головой. «Никому не позволено творить злодеяния». У Тяньяо от удивления округлились глаза. Он посмотрел на Янь Хуэй, но та уже улыбалась. «Однако ты рассуждаешь разумно», — к девушке вернулся ее беззаботный вид. «Если моя просьба тебя смущает, забудь о ней. Нам очень пригодится твой мешочек без запаха. Ты правда нас выручила, Сяньгэ». Янь Хуэй глотнула остывший чай и поднялась на ноги. «Твое гостеприимство тоже окажется кстати. Постоялые дворы нам не по карману. Мой кошелек и так изрядно опустел. Пойду попрошу сестрицу Лю, чтобы подыскала нам комнату». С этими словами девушка потащила Тяньяо за порог. Сяньгэ молча стояла у окна, провожая подругу взглядом. Перед тем, как та закрыла за собой дверь, женщина в красном сказала: «Я не знаю, кто ищет твоей помощи, Янь Хуэй, но он подвергает тебя опасности. Иногда следует подумать и о себе». Янь Хуэй помедлила, придержав дверь, и усмехнулась. «Разве ты до сих пор не поняла? Я всегда думаю только о себе». Вечером в тереме забытых слов началось оживление. Музыканты играли без устали, девушки пели и кружились в изящном танце. Всюду царило веселье. Но до внутреннего двора шум не долетал. Вероятно, средний двор играл роль ширмы, которая отсекала посторонние звуки, и поэтому ночью в комнатах внутреннего двора было спокойно и тихо. Парня с девушкой приютили в маленьком флигеле во внутреннем дворе. Через окно Янь Хуэй могла видеть силуэты людей, которые сновали туда-сюда по терему забытых слов. Девушка взяла палочками кусочек еды и, глядя в сторону, заявила: «Поедим и пойдем в главный зал. Потолкаемся среди гостей». Тяньяо приподнял брови и молча покосился на собеседницу. Та та заметила и поставила плошку на стол. «Это что еще за взгляд? Как думаешь, что я собираюсь делать? Здесь собираются местные богачи, охочие до вина и красавец. Может быть, в охмелю они что-нибудь выболтают?» Девушка была права. Терем забытых слов — удачное место для сбора сплетен. Тяньяо усмехчился. «Разве ты не сказала подруге, что не будешь соваться в это дело?» «Когда это я говорила такое? Я сказала, что Сяньгэ нет нужды в него ввязываться, но сама ничего не обещала. Надо поторопиться, пока гости не перепили». Яньхуэй набила полный рот, проглотила еду, не жуя, и торопливо вытолкала Тяньяо из комнаты, даже не спросив, сыт он или нет. «Как переоденусь, так сразу пойдем». Тяньяо уже привык к взбалмошному характеру девушки и даже не разозлился. Он посмотрел на еду в плошке, которую не успел поставить на стол, отошел в сторону и, стоя, прикончил остатки. Когда он решил отнести пустую посуду на кухню, Яньхуэй открыла дверь. «Как ты укладываешь волосы? Научи меня». Девушка облачилась в мужское платье Чаншань сине-фиолетового цвета и, похоже, перетянула грудь, которая теперь выглядела гораздо более плоской. Примечание. Чаншань — длинный мужской халат с воротником-стойкой, предназначавшийся для официальных мероприятий, но впоследствии ставший повседневной одеждой. Конец примечания. Она держала в руках гребень, ей никак не удавалось собрать волосы в мужской пучок. Она хмурилась и теребила их, но в конце концов сдалась. «Нет, ничего не выходит. Причеши меня». Яньхуэй ушла обратно в комнату, растерянный Тяньяо отправился следом. Девушка села перед туалетным столиком, зачесала волосы на макушку и протянула гребень Тяньяо. «Быстрее давай!» Юноша поставил миску на стол и невольно потянулся к гребню, но когда поднял глаза и увидел в зеркале две фигуры, то отдернул руку. «Мы не в тех отношениях, чтобы я расчесывал тебе волосы. Это право мужа или родителей. Ты уже и кусал меня, и лежал на мне. Боишься, что если расчешешь мне волосы, между нами проскочит искра?» — грубо перебила Яньхуэй, раздраженно закатывая глаза. «Тебя заботит подобная ерунда? Не волнуйся, ничего между нами не произойдет». Тяньяо поразмыслил, взял гребень и без колебаний принялся за дело. Между ним и Яньхуэй завязались необычные отношения, но каждый из них вынашивал свои планы и преследовал собственные цели. Что касается любви, то Тяньяо страшился ее больше всего на свете, а Яньхуэй была к ней невосприимчива. Девушка права, им нечего опасаться. Юноша отбросил в сторону посторонние мысли и полностью сосредоточился на прическе, не сводя глаз с головы Яньхуэй. Он аккуратно расчесал девичьи волосы, уложил их в мужской пучок и перевязал лентой. Пока девушка наблюдала за его лицом в зеркале, ей подумалось, что чем лучше она узнавала Тяньяо, тем больше убеждалась в том, какой он на самом деле рассудительный, серьезный и достойный юноша. Он был признателен и предан старушке с горы Медного Гонга, которая поставила его на ноги. Значит, у него благородное сердце. Наверное, 20 лет назад оборотень-дракон был по характеру нежен и ласков, а потом превратился в угрюмого и равнодушного юношу, который даже улыбнуться толком не умеет. Совершенно мудрая Суин перечеркнула пройденный им за 1000 лет путь и сломала всю его жизнь. «Готово». Тяньяо поднял глаза, заметил пристальный взгляд Яньхуэй, устремленный на его отражение, и нахмурился. «Где шпилька? Закали волосы сама». С этими словами он развернулся и вышел. Яньхуэй схватила шпильку, заколола пучок и поспешила следом за Тяньяо в терем забытых слов. Она обмахивалась складным веером, старательно изображая юношу из богатой семьи. Девицы при виде Яньхуэй прыскали в кулачок и радостно приветствовали молодого господина. Та держалась невозмутимо. Очевидно, что подобное было ей не в новинку. Яньхуэй привела Тяньяо на галерею второго этажа терема забытых слов. нашла место, чтобы присесть, и попросила: «Покажи еще раз, как работает заклинание, которому ты научил меня в лесу, то, что позволяет видеть и слышать на расстоянии. Я попробую что-нибудь тут разведать с его помощью». «То, чему я учу, нужно запоминать с первого раза», — недовольно заметил Тяньяо. «Я тогда переволновалась, повторила за тобой и сразу забыла. Покажи еще раз, теперь я запомню». Тяньяо напомнил девушке заклинание, та сразу его применила, но спустя мгновение заткнула уши. «Здесь слишком шумно». «Да, в лесу было тихо, а тут чересчур много людей, поэтому ты должна сосредоточиться и подмечать только то, что для тебя важно». «Проще сказать, чем сделать», — уныло сказала Янь Хуэй, однако прошептала заветные слова и медленно опустила руку, пытаясь приноровиться к оглушительному гомону и яркому свету вокруг. В конце концов, у нее получилось. Через некоторое время девушка смогла управлять своим слухом, отсекая лишние звуки и улавливая то, что казалось интересным. Она все лучше и лучше разбирала чужие слова. Склонив голову на бок, Янь Хуэй старательно слушала. Девицы в зале посмеивались, мужчины вели высокопарные речи, но никто не обсуждал торговлю лисами, как будто ни один житель Юнчжоу об этом не знал. Янь Хуэй нахмурилась. В этот миг она внезапно услышала знакомый голос, доносившийся с улицы. «Правда, видели? Снова здесь?» Оглянувшись на дверь, девушка заметила на пороге пухленького коротышку ученого вида в шелковом одеянии. Словно по волшебству, толстячок вскинул голову и сразу же встретился с Янь Хуэй взглядом. «Еще одна беда на мою голову», — невольно пробормотала та. Тяньяо услышал, проследил, куда она смотрит, и тоже увидел круглолицего ученого. Толстячок грузной поступью поднялся по лестнице и, не обращая внимания на окружающих, подошел прямиком к господину Яню. «Янь, Янь Хуэй!» Мужчина робел, казался взволнованным и запинался. «Мы опять встретились!» Янь Хуэй глотнула чая и только тогда посмотрела на незваного гостя. «Господин Ван Пэн Юань, давненько не виделись!» Простое приветствие вогнало ученого в краску. Он долгое время не мог вымолвить ни слова, а затем, заикаясь, промямлил. «Да, давненько не виделись. Я услышал, что ты снова в Юнчжоу. В прошлый раз мы с тобой разминулись. Я был занят, а сегодня мне уже пора». Янь Хуэй встала и с простодушной улыбкой протянула руку Тяньяо. Тот хотел вырваться, но девушка крепко стиснула его ладонь и с нажимом произнесла: «Тяньяо, пойдем». Юноша не знал, что и думать, а Ван Пэн Юань на мгновение опешил, изумленно таращаясь на странную парочку. «Кто это Янь Хуэй? Ах, это мой возлюбленный», — беспечно обронила девушка. Тяньяо попытался что-то сказать, но Янь Хуэй быстро к нему обернулась и уточнила, скрипнув зубами. «Мы же вместе, Тяньяо!» Ван Пэн Юань замер, как громом пораженный. «Вы вместе?» Не обращая на бедолагу внимания, Янь Хуэй удалилась вместе с Тяньяо, задев несчастного Ван Пэн Юаня плечом. Тот остался один на галерее второго этажа и скорчил плаксивую рожицу, словно хотел зарыдать, но не смог выдавить ни слезинки. Пройдя во внутренний двор, Янь Хуэй с облегчением выдохнула. «Как он меня выследил! Я же пряталась!» Тяньяо выдернул ладони с цепкой хватки Янь Хуэй и вытер пальцы. «Еще одна жертва неотразимого обаяния, которую совратил молодой господин Янь?» «Сестрицы просто дурачились», — ответила девушка. «Он знает, что я женщина». Судьба ученого-толстячка Тяньяо не интересовала. Отпустив в адрес спутницы язвительное замечание, он сменил тему и заговорил о деле. «Удалось что-нибудь разузнать о торговле лисами?» Янь Хуэй покачала головой. «В тереме забытых слов собираются сливки местного общества, но никто не упоминал ни о торговле лисами, ни о дурманном зелье, словно об этом здесь даже не слышали. Может быть, посетители терема недостаточно влиятельны, чтобы знать о подпольных сделках, предположил Тяньяо. При этих словах у Яньхуэй заблестели глаза. Демоница утверждала, что дурманное зелье покупает знать. Снадобье, сваренное из крови оборотней, слишком ценная и редкая вещь, чтобы продавать ее всем толстосумам подряд. Покупатель должен вдобавок располагать высоким статусом. «Погоди-ка!» — воскликнула девушка. «Он наверняка кое-что знает!» «Кто?» «Наш знакомый толстячок!» Яньхуэй указала на терем забытых слов. «Он, между прочим, сын главы города. Его отец — самая крупная шишка в Юнчжоу. Все сделки заключаются с его позволения. А старшая сестра Ван Пэнъюаня недавно стала наложницей самого императора». С лицом и фигурой толстяку, конечно, не повезло, но, обладая таким положением в обществе, он мог бы заполучить любую девушку. «Чем ты ему приглянулась?» — изумился Тяньяо, впервые проявляя любопытство. Лин Сяо часто приезжал в Юнчжоу, чтобы избавить город от демонов, и иногда брал меня с собой. Однажды наш толстячок отправился в храм на окраине, чтобы воскурить благовоние, и угодил в лапы демона, а я его спасла. Потом... «Эй, подожди, ты на что намекаешь? Что странного в том, что я ему нравлюсь?» Тяньяо с серьезным видом кивнул в сторону терема забытых слов. «Ступай и расспроси его». Услышав, что юноша заговорил о деле, Яньхуэй тут же забыла, из-за чего возмущалась. «Не сегодня», — пояснила она. «Иначе толстяк сразу догадается. Завтра он явится снова, так что посторожим пень в ожидании зайца». Тяньяо не торопился с ответом. Яньхуэй вскинула глаза и обнаружила, что юноша глядит на нее с неподдельным интересом. «На что смотришь?» — растерялась она. «Неважно». Тяньяо отвернулся, и уголки его губ приподнялись в улыбке. Так тихо, что даже обострившийся слух Яньхуэй ни слова не уловил, юноша прошептал. «На дурочку смотрю». Парень с девушкой пересекли внутренний двор и вошли в маленький флигель. Они не заметили, что все это время Ван Пэнъюань прятался за колонной с досадой, наблюдая за парочкой. Толстячок не ушел, даже когда Тяньяо и Яньхуэй скрылись за дверью. «Молодой господин!» — тихо окликнул слуга. «Пора бы домой, а не то госпожа встревожится». «Яньхуэй принадлежит мне», — заявил Ван Пэнъюань и плотно сжал губы. «Молодой господин, она непременно будет моей», — повторил толстячок, и его маленькие глазки покраснели от ревности. Ранним утром, едва Яньхуэй встала с постели, в дверь постучала девица из терема забытых слов и сказала, что господин Ван, сын главы города, ожидает свою ненаглядную во дворе, в беседке рядом с прудом. Яньхуэй кивнула. Настырность толстячка Вана пришлась очень кстати и впервые не вызвала у нее раздражения. Девушка привела себя в порядок и отправилась навстречу. Яньхуэй знала, что коротышка к ней неравнодушен, и думала, что стоит ей улыбнуться, как толстячок выложит всю подноготную. А если она придет вместе с Тяньяо, господин Ван примется ревновать, и откровенного разговора не выйдет. Поэтому девушка пошла в беседку одна. Завидев Яньхуэй, толстячок, облаченный в роскошной одежде, тут же вскочил на ноги. В присутствии девушки он, как обычно, нервничал, и на его носу выступили капельки пота. «Яньхуэй, ты пришла!» — пролепетал он. «Угу. Зачем я тебе понадобилась?» Ван Пэнъюань покосился на девицу, которая маячила неподалеку, и ее тут же увлек за собой предупредительный слуга. Разве кто-то здесь мог противиться желаниям самого Ван Пэнъюаня? Девица бросила на Яньхуэй вопросительный взгляд, заметила, что та ободряюще улыбается, и послушно удалилась. Избавившись от посторонних, Ван Пэнъюань заговорил. «Я Я просто хочу поболтать с тобой». Удачное начало. Янь Хуэй тоже желала поболтать с толстячком. Она налила две чашки чая, намереваясь терпеливо выслушать собеседника, задать пару хитрых вопросов и выведать все, что нужно. «Говори же, я слушаю». Ван Пин Юань нервно вытер об одежду вспотевшие ладони и пощупал карман. «Я... на самом деле я принес тебе подарок». Янь Хуэй растерялась. «Не стоит? Давай просто поболтаем». «Нет-нет», — запротестовал толстячок. «Я долго готовился. Тебе лучше взглянуть». Он достал из кармашка изысканный парчевый мешочек, источавший диковинный аромат, который сразу привлек внимание Янь Хуэй. Чем дольше она смотрела на мешочек, тем сильнее хотела узнать, что внутри. «Что это?» Девушка не сводила с мешочка глаз. Ван Пин Юань заметил ее напряженный взгляд, сглотнул и развязал мешочек. «Сейчас покажу». Он поднес подарок к лицу Янь Хуэй. Внутри лежала щепотка темно-красного порошка. Девушка вдохнула невероятно душистый аромат, пытаясь определить, что перед ней, и ощутила слабость. Она тщательно принюхалась, и предметы вокруг вдруг утратили четкость. Глаза Янь Хуэй опустели, словно ее душа покинула тело. Ван Пин Юань внимательно оглядел девушку со всех сторон, убедился, что та его будто не видит, со счастливой улыбкой утер пот со лба и собрался отправить содержимое мешочка себе в рот. Внезапно чья-то рука схватила толстячка за пухлое запястье. «Что внутри?» Мягкий голос Тянь Яо обволакивал точно вода, но при этом сочился убийственной злобой. «Если не скажешь правду, оторву тебе руку». Ван Пин Юань вырос под защитой отца. Кроме почтенного родителя, который порой распекал недотёпу сынка, никто не смел говорить с ним в подобном тоне. Толстячок обернулся. Лютая ненависть в глазах Тянь Яо привела его в ужас. Ван Пин Юань взвизгнул, дернулся, нечаянно разжал пальцы, и парчевый мешочек полетел прямо юноше в лоб. Красный порошок запорошил лицо парня. Он инстинктивно зажмурился и протер глаза, а Ван Пин Юань воспользовался заминкой, вырвался и убежал. Тянь Яо открыл глаза и облизнул губы. Почувствовав на языке вкус порошка, он оторопел. Это была кровь. Тянь Яо не мог ошибиться. Откуда же этот пленительный аромат? Что это такое? Размышляя о странном порошке, Тянь Яо услышал глухой удар. Околдованная Янь Хуэй стукнулась лбом о столешницу. Он нахмурился и потряс девушку за плечо. «Янь Хуэй?» Юноша дважды встряхнул безвольное тело, прежде чем Янь Хуэй открыла глаза, повернула голову, не поднимая ее со стола, и уставилась на Тянь Яо. Девушка прищурилась. Похоже, на ее глаза кто-то наложил неведомое заклятие. Ей казалось, что тело парня излучает ослепительное сияние. Мир вокруг расплывался, и только фигуру Тянь Яо она видела четко и ясно. Янь Хуэй раньше думала, что Тянь Яо хорош собой, но прежде это не так бросалось в глаза. Теперь она поняла, что юноша не просто красив, а воистину неотразим. «Янь Хуэй?» Заметив, что у девушки затуманился взор, Тянь Яо насторожился и крикнул. «Тебе плохо?» Янь Хуэй заморгала, постепенно приходя в себя. Она села прямо, но ее взгляд был по-прежнему прикован к лицу Тянь Яо. «Наверное, все в порядке, только ноги обмякли». На самом деле, когда она смотрела на юношу, у нее отнимались не только ноги. В эти мгновения все ее тело будто бы таяло и растворялось в воздухе. Тянь Яо хмурился все сильнее. Он понял, что Янь Хуэй отравили. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг ни души, юноша сказал: «Сиди здесь, я позову твою подругу. Может быть, она разбирается в ядах, которые созданы для людей». «Подожди», — вскричала Янь Хуэй, невольно хватая Тянь Яо за руку. «Не уходи, не оставляй меня». Ее хрипловатый голос прозвучал так нежно и ласково, что опешил не только Тянь Яо. Сама Янь Хуэ испытала легкое потрясение. Глядя на раскрасневшееся лицо девушки, Тянь Яо почуял неладное. Наверное, к яду подмешан какой-то дурман. Однако и тут неувязка. Зачем толстячок назначил встречу в открытой беседке? Почему не заманил Янь Хуэй в укромное место где-нибудь в доме? Тянь Яо по-прежнему ощущал во рту легкий кровавый привкус. И тут вдруг он вспомнил, что говорил призрак трёххвостой лисы о зелье, которое варят из крови демонов. Пока юноша размышлял, Янь Хуэй тоже задумалась, но в ее голове вертелась одна только мысль. «Да чего же крепкая и теплая у Тянь Яо ладонь! Держаться бы за нее и не отпускать! А вот бы он прикоснулся ко мне, потрогал где-нибудь еще. Когда девушка осознала, о чем грезит, ее охватило глубокое чувство стыда. «Гадкий толстяк! Как ты посмел подсыпать мне яд? Для кого разыграл этот спектакль?» Мысленно вскричала она, пытаясь собрать воедино остатки разума. Янь Хуэй изо всех сил пыталась отпустить ладонь Тянь Яо. Она смотрела на свою руку и в душе сотый раз обещала отрубить себе пальцы, если не сможет разжать их. Но ее сердце тут же выдвигало тысячу возражений, призывая желать жарких прикосновений Тянь Яо, стиснуть его ладонь, прижать ее к груди, а потом навсегда присвоить себе. Девушка чувствовала, что теряет рассудок. «Янь Хуэй, не называй меня по имени, мое сердце не выдержит. Кажется, ты... Замолчи, я и так знаю, что сошла с ума». Вдохнула дурманное зелье из лисьей крови. Новость застигла девушку врасплох. С грехом пополам, осмыслив услышанное, Янь Хуэй подняла голову и переспросила. «Что ты сказал?» Тут она снова увидела лицо Тянь Яо. Оно излучало божественный свет, который слепил глаза. «Он сунул тебе под нос порошок. Похоже, это и есть дурманное зелье из лисьей крови, которое мы искали. Мерзкий толстяк». Янь Хуэй заслонила глаза свободной рукой, чтобы не видеть Тянь Яо. Она искренне желала ослепнуть. Помолчав, девушка все же спросила. «Тогда почему, когда я смотрю на тебя, у меня кружится голова, отнимаются ноги и возникают безумные мысли? Он что, перепутал зелье?» Выслушав, как Янь Хуэй описывает собственные ощущения, Тянь Яо смущенно закашлялся и высвободил ладонь. Почувствовав, что ее рука опустела, девушка сокрушенно ухнула. Тянь Яо пропустил горестный возглас мимо ушей, сел поодаль и принялся рассуждать. «Он дал тебе понюхать, дурман. Убедился, что зелье подействовало, и хотел его принять. Наверное, дурман предназначен не для того, чтобы сделать человека привлекательным для всех, а чтобы вскружить голову конкретному человеку. Жертва вдыхает аромат, а владелец порошка глотает зелье и овладевает сердцем и разумом жертвы. Тут замешана черная магия. Если поместить в закрытый сосуд много ядовитых насекомых и гадов, чтобы они пожрали друг друга, то яд последней выжившей твари будет действовать так же. Эта техника называется гушу. Примечание. Гушу — способ изготовления яда путем закупоривания в сосуде смертоносных существ с целью изготовить приворотное зелье, наслать болезнь или вызвать смерть. Конец примечания. «Значит, ты принял зелье вместо толстяка?» Он как раз собирался высыпать его себе в рот, но я схватил его за руку, порошок случайно попал мне на лицо, а потом я облизал губы. «Тебя, старшие, не учили не глотать, что попало», — разозлилась Янь Хуэй и сердито хлопнула по столу. «Получается, я в тебя влюбилась, и что мне теперь делать?» Когда девушка назвала вещи своими именами, Тянь Яо отвернулся и надолго умолк. «Есть только один выход», — сказал он наконец. «Отыскать место, где торгуют лисами и варят дурман. Возможно, к зелью имеется противоядие». Что же, по крайней мере, толстячок выдал себя с головой. «Между ним и подпольными торговцами явно есть связь», — согласилась Янь Хуэй, поразмыслив. Надо немедленно его отыскать. Это наш шанс найти выход. Тяньяо кивнул. Он сбежал совсем недавно. Давай поторопимся и перехватим его по дороге к дому. Даже если он доберется до дома, беда невелика. Я помню дорогу к особняку главы города. Тогда пошли. Тяньяо поднялся на ноги, но девушка не двинулась с места. Он оглянулся и увидел, что та по-прежнему прикрывает глаза рукой. «Иди первым», — махнула она Тяньяо свободной рукой. «И не показывайся мне на глаза. Когда я тебя вижу, меня бросает в жар, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Меня это смущает». «Если бы ты не говорила об этом вслух, было бы лучше», — заметил юноша, но внял просьбе и послушно ушел. Когда его шаги стихли, Янь Хуэй отняла от лица руку, которой прикрывала глаза, и похлопала себя по груди. Ох, это чувство действительно сводит с ума. Покинув беседку у пруда, Янь Хуэй вдруг сообразила, что Тяньяо, должно быть, не знает, где находится особняк главы города. Она стремглав выскочила из терема забытых слов и обнаружила, что юноша действительно поджидает на улице, заложив руки за спину. В этот миг, как назло, из-за облаков хлынули солнечные лучи, которые позолотили худощавую спину Тяньяо. Сердце Янь Хуэй отчаянно заколотилось. Девушка потрясла головой и, что было силы, ударила себя в грудь. «Не стучи так! Угомонись!» — приказала она бедному сердцу, пару раз глубоко вдохнула и шагнула вперед. Особняк главы города в той стороне. Трусливый толстяк наверняка побежал к дому, — сказала Янь Хуэй, обходя юношу. Обернувшись, она заметила, что лицо Тяньяо скрыто за полумаской, и замерла. Глаза в прорезях полумаски дрогнули и уставились на девушку. «С учетом всех обстоятельств нам стоит принять меры предосторожности», — пояснил юноша. «Пойдем». Янь Хуэй попятилась и закрыла лицо руками. Раздвинув пальцы, она осторожно приоткрыла один глаз и приказала: «Немедленно сними маску». «Ты же сказала, что тебе нельзя видеть мое лицо», — воскликнул Тяньяо, стараясь не растерять последние крохи терпения. «Обмотал бы всю голову черной тряпкой. Ты хоть понимаешь, как выглядишь в полумаске? Ты бы еще декую пипу лицо прикрыл». Примечание. «Прикрыть лицо декую пипы». Отсылка к лирическому стихотворению Бо Цзюи 772-846 годы. «Пипа» из цикла поэмы. «Пипа» — китайский четырехструнный щипковый инструмент, напоминающий лютню. «Хочешь меня соблазнить?» — без тени смущения вопила Янь Хуэй. «Предупреждаю, мое сердце отравлено ядом. Если будешь меня дразнить и выставлять на показ неприкрытые части тела, я за себя не ручаюсь, и не вини меня потом». Тяньяо скрипнул зубами, внезапно осознав, что ничего не может поделать с беззастенчивой нахалкой. Вздохнув, юноша покорно развязал тесёмки и снял полумаску, слегка растрепав волосы. Дерзкая прядь упала на его высокий лоб. «Может, теперь успокоишься?» Янь Хуэй зажала нос, пытаясь сдержать кровотечение, и размашисто зашагала по улице, словно уходя от погони. «Я пойду впереди. Следуй за мной и постарайся, чтобы я об этом не знала», — буркнула она, не оборачиваясь. Тяньяо проводил взглядом фигурку разгоряченной девушки, не понимая, плакать ему или смеяться. Гнев Янь Хуэй нарастал с каждым шагом. Когда, наконец, она заприметила впереди толстяка Вана, то готова была взорваться от злости. «Ван Пэн Юань!» — уверенно крикнула Янь Хуэй, по-прежнему прикрывая нос. Тот обернулся и увидел, что девушка вихрем несется за ним по пятам, не дать не взять призрак из преисподней. «Задержите! Остановите!» — окликнул несчастный телохранителей. Не успел он договорить, а телохранители пошевелиться, как Янь Хуэй без лишних слов молниеносно взмахнула рукой и нанесла два точных удара, метя охранникам в шею. Те тут же застыли на месте, как два чурбана. Не дожидаясь, пока вокруг соберется толпа зевак, Яньхуэй схватила свою жертву за шиворот и потащила в глухой переулок. Там она оперлась рукой на стену рядом с ухом толстячка и уставилась на незадачливого ухажёра. «Яньхуэй, я...» — в ужасе залепетал Ван Пинъюань. «Какой храбрый толстяк!» Яньхуэй улыбалась, но ее лицо пылало от ярости. «А ну говори, где ты взял зелье, которым меня одурманил?» Толстяк Ван вжался в стену. «Я купил его вчера». «Где купил?» Ван Пинъюань отвел глаза в сторону. Яньхуэй грозно прищурилась и схватила негодяя за ухо. «Ты что, не слышал вопроса? Не умеешь пользоваться ушами? Тогда я их сейчас оторву». «Нет». Ван Пинъюань и раньше досаждал Яньхуэй, но девушка терпела его назойливое внимание, не желая ссориться с сыном главы города и опасаясь бросить тень на школу утренней звезды. Каждый раз, приезжая в Юнчжоу и встречая на своем пути надоедливого толстяка, Яньхуэй вспоминала, что бегство — лучшая стратагема. Примечание. «Бегство — лучшая стратагема». Фраза, которую приписывают военачальнику Ван Цзиньцзе, 435-498 годы, основателю династии Южная Ци, согласно династийной хронике «Книга Южной Ци» за авторством Сяо Цзисяня, 489-537 годы. Конец примечания. Но в этот раз Яньхуэй разозлилась не на шутку. В любом случае, она больше не была ученицей школы утренней звезды и могла пренебречь приличиями, поэтому решила как следует припугнуть толстяка Вана. Никогда прежде Ван Пинъюань так не боялся. Его лицо мертвенно побледнело, а ноги мелко затряслись. «Я слышал твой вопрос, слышал, я отвечу!» Яньхуэй продолжала угрожающе смотреть на свою жертву. «Ну так отвечай!» «Где купил зелье? У кого?» — прорычала она. «В лавке «Небесные благовония» на юге города, у Фэнмина, хозяина лавки». «Фэнмин — знакомое имя», — Яньхуэй призадумалась. «Каждый, кто странствовал под Дзянху, хоть раз дослыхал про Фэнмина. Он был правой рукой главы организации «Семь заповедей», чьи тайные агенты и убийцы боевого леса действовали по всей Срединной равнине. Примечание. «Семь заповедей» перекликается с понятием «семи шагов к пробуждению в буддизме», то есть семи умственных факторов, способствующих просветлению. «Боевой лес» — сообщество мастеров боевых искусств в мире Дзянху. Конец примечания. По характеру жесток и высокомерен, его свирепость наводила ужас на всех обитателей Дзянху. Если в подпольной торговле и убийствах замешан Фэнмин, то дело проясняется. Оказывается, за этим стоит организация «Семь заповедей». Яньхуэй насупила брови, но тут позади раздался голос, прекрасный, как пение природы. «От этого зелья есть противоядие». От божественных звуков, ласкающих слух, у Яньхуэй едва не отнялись ноги. Девушка потрясла головой и с размаху ударила кулаком по стене. «Давай сюда противоядие, иначе через несколько дней я точно сойду с ума». Ван Пинъюань в ужасе посмотрел сначала на девушку, а потом на Тяньяо. От страха его глаза наполнились слезами. «Нету противоядия». Яньхуэй понадобилось время, чтобы осмыслить услышанное. Когда она осознала значение слов «противоядия нет», то с трудом подавила острое желание придушить подлеца. «Ты посмел купить зелье, которому нет противоядия, а потом дал его мне? Я хотел, чтобы ты влюбилась в меня. Я не мог допустить, чтобы ты снова ушла», — запричитал Ван Пинъюань. «Ты принадлежишь мне». «Да пропади ты пропадом!» Яньхуэй стиснула зубы. Ее сердце полыхало от гнева, и она снова впечатала в стену кулак рядом с ухом Ван Пинъюаня. «Будь у тебя хоть капля ума, ты бы смог проследить, чтобы зелье попало по назначению. Только погляди, что ты натворил, свинья!» Яньхуэй влюбилась в Тяньяо, демона-дракона, которого освежевала совершенно мудрая небожительница, обладавшая неимоверной силой. Он был обречен встать на путь мести и жаждал крови. Лучше бы она полюбила эту толстую свинью, ела бы досыта, спала в мягкой постели и наслаждалась жизнью. Каменная кладка под ее кулаком треснула и осыпалась крошевом. Ван Пэньюань обезумел от страха. Из его глаз ручьем полились слезы. «Ты такая свирепая!» Янь Хуэй не было дела до переживаний Ван Пэньюаня. Она схватила толстячка за шиворот и потащила за собой. «Пойдем в лавку. Расспросишь хозяина, есть ли противоядие. Ты мне больше не нравишься». Предпочтения Ван Пэньюаня волновали девушку еще меньше. С невозмутимым лицом она вела беднягу на юг города. «Стой, погоди!» — рыдал Ван Пэньюань. «Когда я покупал зелье, меня предупредили, что противоядия не существует!» Янь Хуэй замедлила шаг и прислушалась. «Вчера ты сказала, что этот юноша твой возлюбленный!» — всхлипывал толстячок. «Если вы и так пара, какая разница, приняли вы зелье или нет?» Девушка остановилась и потерла межбровье, чтобы унять головную боль. «Не заставляйте меня возвращаться в лавку. Они строго-настрого запретили упоминать зелье при тех, кто не имеет допуска». При этих словах Янь Хуэ и Тянь Яо нахмурились. «А у кого есть допуск?» — уточнил юноша. «У чиновников третьего ранга и выше, и еще у особых людей». Примечание. В Китае существовала девятиступенчатая иерархия чиновников. К первому, наивысшему рангу, относились, в числе прочих, наставник императора, наставник двора, попечитель императора и начальники императорской охраны. А к третьему — глава пиршенственного приказа и глава императорской конюшни. Конец примечания. Выходит, дурманное зелье и правда предназначалось только для высшей знати. Янь Хуэй подумала и отпустила Ван Пэньюаня. «Ладно, я не поведу тебя в лавку. Никому не рассказывай о том, что сегодня произошло. Сделаем вид, что ничего не было». Ван Пэньюань так быстро закивал, словно пытался головой измельчить чеснок. Похоже, он всерьез опасался людей из лавки «Небесные благовония». «И впредь не путайся у меня под ногами, иначе...» Янь Хуэй так грозно прищурилась, что Ван Пэньюань невольно отпрянул и сделал два шага назад. «Не буду, не буду!» — толстячок продолжал пятиться. «Больше тебя не потревожу, уже ухожу!» С этими словами Ван Пэньюань развернулся и кинулся прочь. Янь Хуэй проводила его взглядом и неторопливо отряхнула ладони. «Давай сходим в лавку и все выясним», — предложил Тянь Яо. «Не стоит спешить», — девушка, не оборачиваясь, привела в порядок одежду. «Сперва вернемся в терем забытых слов. Пообедаем вместе с Сяньгэ». Тянь Яо замер в растерянности, и Янь Хуэй решила бросить на него многозначительный взгляд, не вдаваясь в лишнее объяснение. Но едва их глаза встретились, как Янь Хуэй невольно залилась краской, отвернулась, прикрыла лицо и взволнованно крикнула. «Не смотри на меня, не смотри!» Сердце снова заколотилось. Когда Янь Хуэй и Тянь Яо вернулись в терем забытых слов, Сяньгэ как будто недавно встала с постели и только села за стол. Ее длинные черные волосы еще не были уложены в прическу и плавной волной не спадали на пол. Томная поза придавала Сяньгэ очарование пленительной женственности. «Ты знаешь, что я поздно встаю и все равно привела мужчину в мою комнату?» — спросила она подругу. «Его не интересуют женщины», — выпалила Янь Хуэй, не глядя на юношу. Тянь Яо от смущения чуть язык не проглотил, хотя на самом деле девушка была права. После бед и несчастий, которые выпали на его долю, ни один человек, способный испытывать чувства, не рискнул бы опять обнажить свое сердце. Даже если бы он повстречал небесную фею, то увидел бы перед собой только пышный цветок. «О!» — понимающе произнесла Сяньгэ, и сдержанный Тянь Яо с трудом подавил желание зашить чей-то болтливый рот. «Присаживайтесь», — поманила хозяйка рукой. Утром сюда приходил господин Ван, а потом вы за ним погнались. Что случилось?» «Толстяк подсунул мне зелье из лисьей крови, но сглупил, и поэтому вместо него я влюбилась в этого парня». Янь Хуэй указала себе за спину. «Я погналась за подлецом, чтобы поколотить и заодно вытрясти из него противоядие». Сяньгэ, которая прежде сохраняла безмятежность и отвечала, не раздумывая, застыла, а ее рука, державшая чашку, слегка напряглась. Женщина подняла глаза, и ее взгляд упал на Янь Хуэй. «О!» — только и смогла промолвить она. Я спросила, где толстяк купил зелье. Он ответил, что дурман ему продал Фэн Мин из лавки «Небесные благовония» на юге города. Сяньгэ подула на чай, сделала глоток и ничего не сказала. «Если мне не изменяет память, Фэн Мин — правая рука главы сети «Семь заповедей». Кстати, твой терем забытых слов тоже входит в нее, так ведь?» Услышав это, Тянь Яо поразился, но собеседницы и бровью не повели. Юноша нахмурился, подумав, что Янь Хуэй действует слишком опрометчиво. Ведь если Сяньгэ втянута в сеть «Семь заповедей», разве можно рассказывать ей о зацепках, которые им удалось обнаружить? Пока Тянь Яо беспокоился, Сяньгэ поставила чашку и беспомощно улыбнулась. «Я просила тебя не мутить воду, но ты все равно сунула нос в это дело. Запомни, если влипнешь в неприятности, я не смогу тебя вытащить». Слова Сяньгэ прозвучали игриво, но Янь Хуэй стерла с лица привычную озорную улыбку и серьезно произнесла: «Это дело бросает тень на школу утренней звезды и моего наста на Лин Сяо. Ты знаешь, что ради их доброго имени я готова не только войти в мутную воду, но даже прыгнуть в кипящее масло». «Глупышка», — вздохнула Сяньгэ. В этот раз Янь Хуэй улыбнулась. «Как и ты». Сяньгэ перевела взгляд на Тянь Яо. «Ты сказала, что приворотное зелье досталось ему, однако до любимого тебе дела нет, тебя заботит репутация школы утренней звезды. Может быть, дурман на тебя не подействовал?» «Еще как подействовал! Парень сияет, как солнце, стоит мне на него посмотреть!» Тянь Яо устало схватился за лоб. «Но делу это не помешает», — уточнила Янь Хуэй. Потому что ее чувства к школе утренней звезды и досточтимому Лин Сяо не ограничивались привязанностью и обожанием. Это был настоящий узел на сердце, в котором навеки сплелось великое множество чувств.